Глава 8. На следующее утро страх Эмили обратился в яростный гнев. Она все еще вздрагивала, сидя за завтраком напротив Джека, который держался скованно, и она заметила, что он очень бледен. «Что ты собираешься предпринять?» — наступательно вопросила Эмили. «Это чудовищно! На члена парламента на улице совершает нападение убийца сумасшедший!» Джек осторожно опустился на стул, словно любое движение могло причинить ему боль. «Я не являюсь членом парламента», — тихо ответил он, нахмурившись и медленно подыскивая подходящие слова. «И нет причины, почему я должен быть исключением из общего правила». «Нет, конечно, есть», — ответила Эмили. «Ты ничего общего не имел ни с капитаном Уинтропом, ни с мистером Арлиджем или кондуктором Амнибуса, и мы даже были не в Гайд-парке». «Вот об этом я как раз и думаю», — и Джек уставился в тарелку. За дверью раздались шаги, кто-то из слуг шел по коридору. «Что ты имеешь в виду? Пока ты ничего необходимого не предпринял. Ты вызвал полицию?» «Я по-прежнему считаю, что тебе надо было сделать это еще прошлой ночью. Конечно, они уже никого не смогли бы поймать, но все же им надо было сообщить как можно скорее. Я хочу все обдумать». Но прежде чем Джек успел закончить фразу, вошла горничная с дымящимся чаем и свежеподжаренными тостами для Эмили и спросила, чего бы хотел Джек. Копченую лососину, яйца, сосиски, бекон с картофелем или котлеты. Он поблагодарил ее и выбрал рыбу. «Подумать? О чем?» Сразу же, как только девушка вышла, осведомилась Эмили. «На тебя напал палач. О чем тут еще думать?» Она подалась вперед и пристально взглянула на него. «Джек, ты болен? Он что-нибудь тебе повредил?» Он сделал забавную гримасу, но ему было не смешно. «Да, конечно, нет. Я немного ушибся, вот и все». «Ты уверен?» «Совершенно уверен». Он улыбнулся, но по-прежнему был бледен. «Я хочу хорошенько все продумать, прежде чем решить, что делать». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать?» «Что делать?» «Ты должен немедленно сообщить об этом в полицию и желательно Томасу. Он должен об этом узнать». И неотрывно глядя на него, Эмили облокотилась о стол. «Конечно, Томасу надо сказать», — согласился он. «Но думаю, что больше никому». «Не понимаю. Почему больше никому? Это вряд ли можно назвать личным делом, когда на тебя совершают на улице нападение». Она рассеянно налила обе чашки и подала ему чай. «Мне кажется, что лучше об этом не упоминать», — ответил он, принимая чашку и беря тост. «Что? Да что все это значит?» Она возвысила голос, не веря своим ушам. «Никто же не собирается обвинить тебя в этом. Все обстоит прямо наоборот. В полиции все отнесутся к тебе с симпатией и пониманием». «Ко мне возможно», — сказал он задумчиво. «Хотя там могут быть и такие, у кого появится подозрение, не связан ли я каким-нибудь образом с убитыми. Эти размышления, несомненно, распространятся довольно широко. И мои враги начнут...» «Но нельзя же сидеть молчком из-за боязни, что кто-то плохо о тебе подумает», — быстро сказала она. «Те, кто склонны так судить, все равно отзовутся о тебе именно так. От этого не убежишь». «Я не об этом думаю», — возразил он. «Я подумал о Томасе». «Но это как раз может ему помочь», — резонно заметила она. «Чем больше у него будет информации, тем больше шансов, что он найдет убийцу». Вернулась служанка с лососиной, спросила, не надо ли еще чего-нибудь, и когда ей ответили отрицательно, удалилась. «Я не уверен, что это был палач», — сказал Джек, как только дверь за ней закрылась. Эмили обомлела. «Что ты хочешь сказать? Я видела его. У него был топор. Джек, я же его видела». «Я знаю», — ответил он мягко. «Ты видела человека с топором, но это не значит, что ты видела того самого палача. Как ты только что сказала, я никак не был связан ни с Уинтропом, ни с Арлиджем, ни с кондуктором Амнибуса. Да и не был поблизости от парка. Он набил рот рыбой. И он напал на меня, когда я был в компании другого человека. Это отличается от привычного способа действий палача. «Да у него нет никакого привычного способа», — негодующе воскликнула Эмили, не обращая внимания на поставленную перед ней еду. Джек взглянул на нее и очень серьезно. «Конечно, я обо всем расскажу Томасу, но сообщать в местное отделение полиции не стану. Неужели ты не понимаешь, как отреагируют газеты на новое нападение? И все это будет на руку только Этли». «О!» Эмили откинулась на спинку стула, гнев ее моментально улетучился. «Да, конечно. Об этом я не подумала. Мы не должны давать ему ни малейшего повода. Он ведь тоже использует этот случай как орудие нападения, да?» «Я пошлю Томасу записку». Джек больше не думал о завтраке и встал, оттолкнув стул. За спиной появился дворецкий со свертком газет в руке. Лицо его было торжественно и мрачно. «Я их позже просмотрю», — сказал Джек и хотел было пройти мимо. «Мне нужно написать записку суперинтенданту Питу. Но я думаю, он уже знает о вашем злоключении, сэр», — ответил дворецкий серьезно. «Но он никоим образом не мог об этом узнать», — ответил Джек на ходу. «Тому человеку, который прибежал к нам на помощь, я словом не обмолвился ни о чем. Только сказал, что живу поблизости. И было слишком темно, чтобы он мог меня узнать. Даже если он собирался обо всем этом рассказать, то никак не мог этого сделать». Дворецкий откашлялся и положил газеты на краешек стола. «Извините, сэр, за то, что я скажу, но вы ошибаетесь. О вчерашнем происшествии сообщаются в заголовках многих газет. В частности, и особенно в «Таймс». Боюсь, что мистер Этли написал очень резкую статью о полиции». «Что?» Джек повернулся, рывком схватил верхнюю газету и поднес в ужасе к глазам. «Но это же абсурд! Каким образом Этли мог обо всем узнать, чтобы успеть сообщить об этом? Каким образом? Откуда?» «Я уверен только в одном, сэр, что не знаю этого. Вы все еще хотите послать записку суперинтенданту Питу, сэр?» «Да, нет». Джек с размаху опустился на стул, царапая ножками натертый деревянный пол. «Это что же, черт возьми, такое?» Но прежде чем Эмили успела ответить, раздался стук в дверь, и горничная пошла открывать. «Здесь суперинтендант Пит, сэр, и он хочет вас видеть. Сказать ему, что вы принимаете, сэр?» «Да, да, конечно, принимаю», — с сердцем ответил Джек. «Принесите еще чашку свежего чаю и рыбы, если он захочет». «Да, сэр». Пит вошел почти сразу же, как она удалилась. Вид у него был усталый и крайне обеспокоенный. «Вы в порядке?» — быстро спросил он, глядя то на Джека, то на Эмили. «Что случилось? Почему же, черт возьми, вы мне не сообщили обо всем вчера ночью?» Эмили сглотнула и отвернулась. «Садись», — указал Джек на стул недалеко от стола. «Сейчас принесут еще чаю. Хочешь что-нибудь съесть? Копченую лососину, яйца?» «Нет, спасибо». Томас решительно отклонил предложение позавтракать, но сел. Джек продолжал. «Я не рассказал тебе, потому что вообще ничего никому прошлой ночью не сообщал. Кроме слуг о происшествии не знал никто». И насмешливо улыбнулся. «Нельзя же все утаить от них, особенно когда возвращаешься домой, покрытый ссадинами и хромая, словно сатана. Но я как раз собирался послать тебе сейчас записку, когда Дженкинс принес газеты и сказал, что все расписано на первых страницах. И черт меня побери, если я знаю, как оно туда попало». «Как это случилось?» — устало спросил Пит. Очень тщательно, точно, непрерываемый Эмили, Джек пересказал события вчерашней ночи с того самого момента, как они ушли с приема, и до прихода домой, когда они плотно заперли за собой двери, отгородившись от улицы с ее насилием и страхами. Горничная принесла еще одну чашку. Эмили налила чай, и Пит стал понемногу отхлебывать, внимательно слушая рассказ. Наконец он поставил чашку на стол и, нахмурившись, взглянул на Джека. «Ты уверен, что не упустил ни одной подробности?» Джек посмотрел на Эмили. «Ничего», — ответила она. «Он точно обо всем рассказал?» «А кто был человек, пришедший тебе на помощь?» Томас перевел взгляд с Эмили на Джека и обратно. «Не знаю», — поспешно ответила Эмили. «Я ведь не спросила, как его зовут, и сама тоже не представилась». «А вы узнали бы его, если бы опять с ним встретились?» «Возможно», — на этот раз ответил Джек. «Хотя не уверен. Улица была очень плохо освещена, а я довольно сильно потрясен всем случившимся. Надо еще учесть, что и одет он был не так, как полагается, когда с кем-нибудь знакомишься». «А как вы были одеты?» «Во фраке и белой рубашке, как полагается для приема», — пожал плечами Джек. «Пальто на мне не было, потому что вечер был теплый». Он взглянул на жену. «А Эмили была в темно-зеленом вечернем туалете, но на ней был плащ с капюшоном, накинутый на голову». «Он мог бы узнать тебя?» — задумчиво спросил Пит. Эмили покачала головой. «Прежде я его, насколько мне помнится, никогда не встречала. Так почему же он должен узнать меня? Я не баллотируюсь в члены парламента». Она усиленно затрясла головой. «Нет-нет, я какое-то время лежала на земле, но когда он помогал Джеку, я встала, но смотрела только на Джека. Не думаю, чтобы я хоть раз внимательно взглянула на этого человека». Пит задумался. «Но тогда каким образом он мог узнать, кто вы такие? Вы уверены, что рядом никого больше не было?» «Потом, когда мы уже уходили, подошел еще один», — ответил Джек. «Но мы сказали ему только, что физически не пострадали». «Подходили и другие», — прибавила Эмили. «Я ведь кричала во всю мочь. Думаю, что несколько человек обратили на это внимание. От всей души на это надеюсь. Я так старалась». «Но все произошло примерно в миле от Гайд-парка», — уточнил Джек. «И мне ничего не известно об Уинтропе и мистере Арлидже. К ним я никакого отношения не имел. Почему же выбор пал на меня?» «Не знаю», — совершенно обескураженно ответил Пит, и Эмили так за него расстроилась, что совсем забыла о собственном волнении. «Джек думает, что это не обязательно палач», — сказала она очень серьезно. «Хотя у него был топор, я видела его очень ясно. Ты не думаешь, что это связано с политикой?» Томас уставился на нее долгим взглядом. Эмили смутилась. Наверное, она задала глупый вопрос. Пит встал и поблагодарил за чай. «Хочу разузнать, как обо всем этом стало известно Этли», — нахмурившись, сказал он. «Пока я ничего не понимаю». Он ожидал, что ему будет довольно трудно найти Найджела Этли, учитывая, что избирательная кампания была в полном разгаре, но на самом деле все оказалось очень просто. Этли был дома, рядом с Манчестер-сквер, и сразу же, без долгих предварительных ожиданий, принял Пита. Политик предпочел выйти к нему в коридор, а не пригласить в библиотеку или в кабинет. «Доброе утро, суперинтендант», — сказал он отрывисто, улыбаясь и засунув руки в карманы. «Чем могу служить?» «Боюсь, что знаю о событиях прошлой ночи из вторых рук, и ничего не смогу сообщить вам, кроме того, что вы и сами можете разведать». «Доброе утро, мистер Этли», — ответил мрачно Пит. «Это вполне может быть и так. Однако я хотел бы услышать именно от вас о фактах, которые вы изложили в «Таймс», и с которыми, по-видимому, очень хорошо знакомы». Этли вздернул брови. «В вашем голосе мне послышалась саркастическая интонация, суперинтендант». Говоря это, он улыбнулся и стал покачиваться с носка на пятку. Холл был прекрасно убран, в сугубо классическом стиле. Стены под самым потолком украшал древнеримский фриз. Входная дверь была все еще распахнута, и внутрь врывался яркий солнечный свет. На ступеньках подъезда стоял какой-то молодой человек, очевидно ожидая, когда Этли обратит на него внимание. Пит с гораздо большим желанием обсуждал бы дело за закрытыми дверями, но Этли явно стремился к обратному. Он собирался извлечь из этой встречи все возможные политические преимущества. Пит игнорировал шпильку. «Как вы обо всем этом узнали, мистер Этли?» «Как?» Тот явно забавлялся. «Об этом рассказал местный констебль». «А почему вы об этом спрашиваете?» «Ведь это же, конечно, не важно, суперинтендант». Пит разозлился. «Какой же безответственный полицейский мог рассказать гражданскому лицу о подобном происшествии? Вообще, обсуждать данную тему в высшей степени непозволительно, но выбрать для этой цели политика, который строил свою платформу на обвинении полиции в некомпетентности, было непростительным нарушением лояльности и служебного долга». «Как его зовут, мистер Этли?» «Кого? Констебля?» И Этли широко раскрыл глаза. «Понятия не имею. Я его не спросил». «Вот уж действительно, суперинтендант, мне кажется, вы напрасно тратите время на совершенно неважные подробности. Возможно, он не должен был доверительно со мной говорить, но, очевидно, насилие, царящее в обществе, задевает его не менее, чем любого другого гражданина». Он ссутулился, засунул руки еще глубже в карманы и продолжил очень громко и очень отчетливо. «Вы, наверное, не понимаете, суперинтендант, как глубоко встревожены люди. Женщины в ужасе, они не смеют выйти на улицу, они больны от страха за своих мужей и отцов, умоляя их не выходить из дому после наступления темноты. Парки опустели, даже театры жалуются, что сборы падают, потому что никто не хочет возвращаться домой затемно». Пит многое что мог ответить на это, но он никак не мог опровергнуть тот факт, что в обществе действительно существует страх, даже если Этли и преувеличивает его масштабы. На улицах пахло паникой, и он сам ощущал этот запах. «Мне это известно, мистер Этли», — ответил Томас со всей возможной вежливостью. Его гнев возбуждало не то, что политик еще раз подчеркивал существование страха, но удовольствие, которое мерцало в глазах говорившего. «Мы делаем все, чтобы поймать этого человека». «Ну, очевидно, этого недостаточно», — проницательно заметил Этли. К молодому человеку на ступеньках присоединился второй. «Что рассказал вам констебль, мистер Этли?» Пит изо всех сил старался, чтобы голос звучал спокойно, но не совсем в этом преуспел. «Что на Редли напал человек с топором, который пытался его убить», — ответил Этли, взглянув на человека на ступеньках. «Через минуту я к вашим услугам, джентльмены». И снова взглянул на Пита, улыбаясь еще шире. «Вот уж действительно, суперинтендант, неужели это самое лучшее, что вы сейчас можете сделать? Уж, конечно, человек вашего положения мог бы подумать о чем-нибудь более необходимом, а не выспрашивать меня о второстепенных, добытых из вторых рук сведений, и я не могу при этом не подумать, не поступаете ли вы так с целью принести в жертву какого-нибудь несчастного подчиненного за то, что он поделился со мной сведениями, которые вы, очевидно, хотели бы скрыть». Молодой человек приблизился. «Разумеется, мистер Этли, если я узнаю, кто это», — процедил Пит, — «я вынесу ему порицание за то, что он поставил в известность о случившемся не меня, а вас. Это нарушение служебного долга, и подобное нарушение потребует тщательного объяснения с его стороны». «Не рассказал вам?» — удивился Этли. «Святое небо!» Лицо его преисполнилось изумления, а затем такого большого удовлетворения и восхищения от услышанного, что он даже не пытался этого скрыть. Он едва не смеялся. «Вы хотите сказать, что явились сюда узнавать факты, потому что ваши собственные полицейские не доложили вам о случившемся? Господи боже! Ваша некомпетентность превосходит всякое воображение. Если вы думаете, что я сильно критиковал вас в прошлом, то уверяю вас, мой дорогой, я только начал». «Нет, мистер Этли, я здесь не для того, чтобы узнавать факты. Я узнал их от самого мистера Редли, включая и то, что он не назвал своего имени тем, кто ему помог, и не вызывал полицию». «Не вызывал полицию?» Лицо у Этли вытянулось, у него был вид человека, совершенно сбитого с толку. «Что вы хотите сказать? На него напали и почти что убили. Ну, конечно, он сообщил об этом в полицию». «Да, на него напали». Пит тоже повысил голос. «Но сегодня утром он был совершенно здоров, и я так понял из слов миссис Редли, что он сразу дал отпор нападавшему, и это стоило ему всего несколько ушибов». «Это он сам так сказал?» Выражение лица Этли стало менее насмешливым. «Какой он храбрый и как верен своей довольно странной задаче, во что бы то ни стало защитить полицию». «Но разве он не прав?» Коротко осведомился Пит. «По слухам, на него напал палач из Гайд-парка», уже не так нагло продолжал Этли. «И, разумеется, любой человек, обладающий хоть каплей ответственности перед обществом, сразу должен был сообщить обо всем в полицию, независимо от того, пострадал или нет». «Редли сообщил об этом мне», отвечал Пит, весьма вольно распорядившись истиной, но суть, если не идею, он передал точно. Этли пожал плечами, состроил гримасу и отвернулся. «Но тогда, полагаю, вам известно все, что требуется. А это не оставляет сомнений на тот счет, что вы меня выспрашиваете с явной целью ущемить того несчастного констебля, не так ли?» «Если он занимается этим делом, то необходимо все у него выяснить», ответил Томас, с каждой секундой обретая в себе уверенность. «А так как мистер Редли, едва спасшись от нападавшего, сразу покинул место преступления, то, может быть, именно констебль мог обнаружить что-нибудь вещественное на месте преступления, например, топор». Этли вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Тогда, значит, вам лучше отыскать его». «Не такой уж это непосильный труд для полицейского с вашим опытом, чтобы узнать, кто из констеблей это был». Он громко засмеялся. «Но что же это за фарс получается? Гилберт и Салливан могли бы сочинить занятные куплеты, суперинтендант, даже более занятные, чем выдавили пензанские пираты. Подождите еще, когда газеты узнают, что суперинтендант, занимающийся розысками палача, прочесывает весь Лондон в поисках одного из своих подчиненных. Уверен, что карикатуристы тоже получат для своих усилий благодатную тему. Это будет для них просто замечательный подарок». «Вы, по-видимому, считаете, мистер Этли, что я нахожусь в затруднительном положении?» Удачно найдясь, ответил Томас. «Но ведь для того, чтобы узнать, кто дежурил в тот вечер, мне достаточно навести справки в соответствующем участке». «Ну, мне об этом ничего не известно», — ответил Этли, но щеки его чуть-чуть порозовели, и он уже избегал смотреть Питу в глаза, не то что раньше, еще глубже засунул руки в карманы и отвернулся. «А теперь, если я больше ничем не могу быть вам полезен, я бы хотел заняться другими, весьма многочисленными делами. К сожалению, я не в состоянии оказать для вас большую помощь, в которой вы так явно нуждаетесь». «Но вы уже и так очень и очень мне помогли», ответил Пит и прибавил с напускной живостью. «Вы, по сути дела, совершенно решили для меня эту задачу. Всего хорошего, сэр». Он вышел через парадную дверь и, проходя мимо двух молодых людей на ступеньках, легко дотронулся до шляпы. «Добрый день, джентльмены». Молодые люди ошеломленно поглядели, как он спускается вниз, и затем уставились друг на друга.